глубоко вдохнул воздух и услышал где-то внизу рокот, водопад. И тут же ноги его куда-то провалились, он рухнул вместе с потоком воды рядом с огромным валуном. Оглушенный падением, Рэмбо хватанул воздух, глотнув при этом воды, и опять ушел ко дну. Оттолкнувшись от камня, он снова устремился вверх. Легкие наполнились живительным воздухом. Рэмбо протер глаза, взглянул наверх, увидел, что там вовсю бушует пламя. Вертолет спикировал прямо на него и открыл огонь из М-60. А дракон молчит. Нет, дракон швырнул в его сторону столб огня. Рэмбо быстро вдохнул и нырнул в бурлящий поток, стараясь достать до самого дна. Вертолет пошел вниз, вода стремительно приближалась. Яшин облизнул губы, яростно нажал на гашетку. Сзади стрелок, не переставая, палил из М-60. Вода кипела от пуль. Но Яшин хотел разрядить в поток еще и свой пистолет, бросить гильзы, все, что находилось в вертолете. Он прекратил огонь. Замолчал пулемет. Яшин направил машину еще ближе к воде. «Вы видите тело?» — спросил он у двух солдат сзади. Они молча смотрели в открытые по обе стороны двери. «Поток должен выбросить тело на поверхность». «А может и нет», — подумал Яшин. «Если там подводное течение, его могло затянуть под какой-нибудь валун». «А кровь?» — крикнул он. «Вы видите кровь?» «Нет, крови они не видели, не видел ее и Яшин». «Да не может же быть, чтобы американец остался в живых». «А, скорее всего, поток растворил кровь, поэтому ее не видно». Он опустил вертолет еще ниже. Надо повнимательнее посмотреть. «Ты!» — крикнул он пилоту. «Садись за пульт, я сам посмотрю». Пилот принял управление, а Яшин, подойдя к открытой двери слева, посмотрел вниз. «Крови не было ниже!» — приказал он пилоту. «Но мы уже и так на пределе». «Я сказал ниже!» — пилот подчинился. Вода теперь бурлила под самым вертолетом. Мелкие брызги залетали внутрь. «Это бессмысленно», — подумал Яшин. «Так мы можем погибнуть». И тут же понял, что поток унес тело дальше по течению. Вот почему они не видели крови. «Давай, поднимайся и веди машину вниз по течению», — приказал он пилоту. Тот облегченно вздохнул и начал поднимать вертолет. Солдат, стоявший напротив Яшина у другой двери, охнул и схватился за переборку, стараясь удержать равновесие, так как вертолет резко накренился. Яшин заорал на пилота. «Ты что, воздушные потоки от водопада?» Вертолет опять накренился. «Да держи ты машину!» Снова крикнул пилоту Яшин. «Я и так стараюсь, но ветер». Яшин с отвращением отвернулся от пилота и перевел взгляд туда, где только что стоял солдат, на открытую дверь. Солдата там не было. Яшин успел заметить мелькнувшее пятно и понял, что солдат упал вниз. И тут же в проеме возник американец. Насквозь промокший, грязный, с горящими глазами, он висел на посадочной стойке, промелькнуло в голове Яшина, поэтому вертолет и кренило. Наверное, вынырнул из воды и зацепился, когда вертолет поднимался. Яшин вытащил из кобуры пистолет, но американец метнулся к нему и схватил за запястье. Пальцами другой руки Яшин пытался выдавить Рэмбо глаза, но теперь противники двигались вместе, словно пьяные танцоры. Отбив удар американца, направленный в горло, Яшин пнул противника в пах, но тот увернулся и нанес удар по руке с пистолетом. Пальцы Яшина разжались и выпустили оружие. Схватка продолжалась. Вертолет опять накренился, но теперь Яшин знал, почему. Это пилот пытался лишить американца равновесия. «Вдруг я первым потеряю равновесие?» — испуганно подумал он. И в этот момент их обоих отбросило в сторону, и они больно стукнулись о перегородку. Яшин размахнулся, намереваясь ударить Рэмбо в переносицу, но вертолет качнулся, и Яшин оказался у открытой двери. Раскинув руки, он с большим трудом удержался от падения, и в этот момент вертолет накренился в другой бок. Теперь Яшина бросило внутрь, и он со всего маху ударил американца в грудь. Тот сделал несколько быстрых шагов назад и вывалился из двери. «Рэмбо!» Схватился за пулемет М-60, но его развернул вместе с ним. Ноги задели за верхушки деревьев. Яшин радостно вскрикнул. Рэмбо одной рукой потянулся к пулемету и рывком развернул его. Теперь ствол был направлен внутрь вертолета. Этой же рукой он нажал на спусковой крючок. Грохот М-60 перекрыл рев двигателя вертолета. Пули, вылетевшие из пулемета, разрывали тело Яшина, которое бросило к противоположной открытой двери. Брызги крови летели во все стороны. Он инстинктивно раскинул руки, пытаясь удержаться, но через мгновение камнем полетел вниз.